Викторович Тарле. Наполеон. Москва. Издательство «Наука». 1991 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Вступление. Человек, биографию и характеристику которого я должен дать в предлагаемой книге, представляет собой одно из удивительнейших явлений мировой истории, и не мудрено, что о нем писали, спишутся и еще будут писаться многие тома. Мировое побоище 1914-1918 годов само по себе оживило и заострило интерес к человеку, считающемуся, по единодушным признаниям специалистов, величайшим военным гением мировой истории. Бездарные французские Нивелли, немецкие Мольтке, племянники Фалькенгайны, русские Ренненкампфы и Янушкевичи, английские Френчи и Хэги, беспредельные изобилие которых заставляло видеть гениальных стратегов даже в таких ограниченных фигурах, как Людендорф или Фош или Алексеев. Все эти беспомощные руководители миллионных армий самим фактом своего существования доказали неопровержимо, что наличность войны и возможность распоряжаться громадными армиями сами по себе также мало способны породить гениального полководца, как, например, целые каменоломни самого лучшего каррарского мрамора не в состоянии сами по себе породить Фидия или Микеланджело. После мировой войны этот факт был признан совершенно бесспорным. И это тоже вполне естественно, сильно оживило интерес к немногим великим мастерам военного дела — Ганнибалу, Цезарю, Суворову и, конечно, прежде всего, к первому из первых в этом деле — Наполеону. Разбить противника, чтобы этим самым навязать свою волю, длительно, прочно, навсегда подчинить его, делать по своему произволу отныне историю побежденной страны, а если нельзя этого сразу достигнуть вполне, то влиять на ее историю. Вот зачем, по убеждению Наполеона, нужны войны, штурмы, походы, нашествия. Бесплодные, то есть не сопровождаемые прямыми политическими выгодами, победы Наполеону никогда не были нужны. Конечно, только в наивные времена идеалистической историографии, и особенно той разновидности ее, которая называется героической школой, Наполеону приписывалась роль творца современной ему эпохи мировой истории, давшего будто бы этой эпохе и ее идейное содержание, и ее общее значение в развитии человечества. Героическая школа в историографии представлена прежде всего именем английского писателя, историка и публициста Томаса Карлейля, Карлайла, 1795-1881 годы, и его последователей. В 1841 году Карлейль опубликовал книгу «Герои. Культ героев» и героическое в истории, в которой утверждал, что историю творят личности, подобные Наполеону, накладывая на нее отпечаток своего величия. Народные массы, по его мнению, слепое орудие в руках великих людей. Карлейль считал, что Наполеон, силой своего гения, сумел спасти французское общество от язв революции и превратить свою страну в великую державу. Задушив французскую революцию, Наполеон гнал всякие воспоминания о ней. Он беспощадно расправился в декабре 1800 года с якобинцами не за то, что они устроили адскую машину. Он очень скоро узнал, что они тут ни при чем, а только и исключительно за то, что они республиканцы и что они не хотят окончательно продать революционную традицию за барабанно-шовинистическую славу. Создателем так называемой адской машины, «La Machine Infernale», был инженер-якобинец Александр Шевалье, близкий к бобовистам. Она представляла собой железный бочонок, около 40 сантиметров высоты и 20 сантиметров в диаметре, в котором находилось от 2,4 килограмма до 3 килограммов пороха и взрывателей.